Воспаление коры головного мозга и самого мозга ведет к смерти. Об излечении можно говорить лишь в том случае, если микробы не проникли в головной и спинной мозг. Благодаря новым медикаментам, прежде всего германину и профилактическим прививкам, сонная болезнь уже не является непреодолимой опасностью, как 15 лет назад, когда она, например, в областях Восточной Африки вырывала до трети населения. Уйму времени забирает лечение многочисленных язв, от которых нестерпимо страдают местные жители. Гангренозные язвы очень тяжело лечить. Большей частью они образуются от песчаной блохи, проникающей под ногти пальцев ноги и впивающейся в тело. После ее удаления, весьма болезненного, начинается нагноение, приносящее больному муки. Как наши комнатные мухи в Европе, так и песчаная блоха, а также опасный вид муравьев, были завезены сюда из Южной Америки. Самый заразный вид язвы – так называемая малиновая болезнь, фрамбезия, при которой кожа кажется облепленной малиной. Тропические язвы, покрывающие все тело, приходится соскабливать под наркозом. Они болезненны и отвратительно пахнут. Распространена, конечно, и малярия, которую разносит малярийный комар, Онофелис, поражающий в сумерках и ночью. Есть несколько видов этой болезни. Самый опасный из них – тропическая малярия. Ее возбудитель – микроскопические одноклеточные живые существа, так называемые плазмодии, развивающиеся в человеческой крови. Многие жители Африки не обращают внимания на появление у них жара и озноба и не подозревают, что заболели малярией. Приступы ее проходят довольно быстро, но болезнь остается, переходит в хроническую форму, обессиливает человека и, как правило, вызывает анемию. Сильно увеличивается печень. На утро после приступа больные чувствуют себя хорошо, однако это улучшение временное до следующего приступа. И хотя меры предосторожности, занавешивание тюлем окон в комнатах после захода солнца, сон под сеткой принимаются, все равно почти каждый за время пребывания в Африке заражается этим паразитом. Но сейчас уже есть эффективные средства, в основном в таблетках, которые прерывают болезнь в самом начале и не допускают ее вспышки. Неизлечимой болезнью считалась раньше амебная дизентерия. Амебы, одноклеточные существа, скапливаются в толстой кишке, разъедают ее стенки и вызывают нестерпимые боли.